Глава 15. «Ты опять собираешь вещи?» — усмехается Мирон, вальяжно подперев плечом дверной косяк. Наблюдает за мной издали, когда появляется в комнате ранним утром. Он только что принял душ. Я думала, успею сбежать в тот момент, пока он будет занят. Не вышло. Вчера мы занимались с ним сексом, сначала в душе, потом он перенес меня на кровать и пытал своей жаждой почти до самого рассвета. Да, мы не можем так больше. Паникуя, я складываю вещи в сумку. Не могу смотреть гаду в глаза. Вижу их. Срываюсь. Его красивые глаза действуют на меня, как наркотик. Мы опять не смогли остановиться. Между нами полыхает что-то слишком мощное. Химия? Нет, мощнее. Я понимаю, что нужно остановиться, но не могу контролировать внутреннее пламя. Впервые со мной такое. Но ведь мы друг другу не пара. Мирон уже, наверное, помолвлен с моей сестрой. Я нашла родителей, нашла сестру, но мне кажется, они всегда будут считать меня девочкой с улицы, чужой, не такой, как они. Ведь столько времени прошло. Они уже привыкли жить так, как живут, втроем. Собрав сумку, я перебрасываю ее на плечо, направляюсь к выходу. Но Мирон резко загораживает своим телом проход, блокируя путь. «Мирон!» С грустью вздыхаю. «Ничего у нас не получится». «Перестань. Тебе некуда больше пойти». Внезапно он без лишних слов набрасывается на меня, ловит за талию, притягивая к себе, впечатывает сначала в свое мускулистое тело грудью, а потом толкает к стене, загоняя в ловушку. «Отпусти. Я хочу уйти». Даже сил нет на то, чтобы сопротивляться. Тело стало каким-то ватным. Я просто устал от всего. Мужчина опять находится слишком близко к моему лицу, вторгается в личное пространство, держит курс точно на губы. Его бедра плотно вжимаются в мои. Я чувствую его член. Задерживаю дыхание. Еще чуть-чуть, и я опять к дьяволу согрешу. «Девочка моя, ты всегда бежишь от проблем, но от них нужно не бежать, а их нужно решать», — шепчет слишком низко и хрипло. Мирон опять меня гипнотизирует. «С этим невозможно бороться». «Мы не должны так делать», — отворачиваю голову в сторону. Он прижимается щекой к моей щеке, дразняще потирается. Жесткая трехдневная щетина царапает нежную девичью кожу. Я ловлю чистый кайф, когда он так делает. Делать как? Как вчера. Это я виноват. Я сорвался. Глухо вздыхает он, честное слово. Больше не повторится. Не хочешь? Я не буду тебя трогать. Вчера я просто рехнулся и сорвался. Запаниковал? Не знал, как тебя утешить? Ты была все такая несчастная, дрожащая, мокренькая. Одежда намокла, стала почти прозрачной. В общем, я растерялся. Неожиданно мужчина меня отпускает, отступая на шаг назад. Моя душа внутри кричит от разочарования. А физической оболочке становится холодно, когда я лишаюсь его объятий, его восхитительного тепла. Большой и богатый человек так внезапно подарил сказку одинокой сироте, показав ей ту удивительную жизнь, о которой она могла только мечтать. Неудивительно, что я так быстро влюбилась. Ведь для меня никто и никогда не делал то, что сделал Мирон. «И вообще, ты должна мне? Забыла? Я тебя не отпущу, пока долг не отработаешь». «Ах да, долг». Я уныло шмыгнула носом, вспомнив один важный нюанс. «То есть ты хочешь, чтобы я его через постель отрабатывала?» «Если скажет нет, я навсегда и окончательно разочаруюсь в Мироне. Превращаться в подстилку богача я не буду». «Конечно, нет. Ты что? Ты за кого меня приним...» «Это ты за кого меня принимаешь?» Срываюсь. «Успокойся. Я что, сказал, что через постель надо отрабатывать? Я хочу предложить тебе хорошую работу. У себя в компании». Притормаживаю. Глядя в глаза мужчины, наполненные всей серьезностью, понимаю, что он не врет. «Правда?» «Да». «Ох, Я остываю, выдохнув с облегчением. Хорошо, если долг нужно отработать, я отработаю. Скажи, что мне нужно сделать. В общем, у меня для тебя есть заманчивое предложение. Какое? Помнишь, я обещал пристроить тебя в хорошее место? Да. Так вышло, что моя секретарша ушла в декрет, и я сейчас ей ищу замену. Что скажешь? Хочешь попробовать? Поработаешь в моем офисе? Ничего себе. Неожиданное предложение. Задумчиво тяну с ответом. Соглашайся. Даже не знаю. Я пожимаю плечами. Будем считать, помогая мне в офисе, ты отработаешь тот долг, который я погасил за твоего отчима. А раз так, может, стоит все же рискнуть? Когда бы я, простая девчонка с улицы, смогла получить такую приличную должность? Он прав, я ведь не привыкла к халяве. Я честно и сама думала, как бы мне отработать долг. Но если бы я устроилась на обычную работу, скажем, кассиром, то мне пришлось бы его отрабатывать не один год. А как же Вероника? Вера редко в моем офисе появляется. Не думаю, что она будет ревновать. Ты ведь ее сестра. Между нами сугубо дружеские отношения. Прошептал он заметно низким тоном и облизал нижнюю губу. Сердце забилось быстрее, когда я увидела, как его язык порочно прошелся по нижней губе. Да, ты прав. Конечно, между нами сугубо дружеские отношения. С учащенным дыханием прошептала я, глянув на его сочные губы. Не будем переступать эту черту. Я согласна поработать в вашей компании. Попробую. Замечательно. Насчет Веры. Вчерашняя встреча, можно сказать, выдалась не совсем радушной. У Веры и у твоих найденных родителей была такая реакция из-за удивления. Думаю, вам нужно немного времени, чтобы привыкнуть друг к другу. Я оставил ей твой номер телефона. А как она отреагировала на то, что ты побежал за мной? Она же просила тебя остаться. Хотела, чтобы вы провели этот вечер тет-а-тет. Вчера тебе едва не сбила машина. Я успел тебя вовремя оттолкнуть, но ты ударилась головой. Не помнишь? Удивленно пожимаю плечами. Пока я вез тебя домой, позвонил Вере и сказал, что ты едва не попала в аварию. Она заметно распереживалась, кстати. Сама настояла, чтобы я о тебе позаботился. «Правда? Вера за меня волновалась?» «Да, по голосу было видно, что она напугана». Мирон подходит вплотную ко мне, запускает пальцы в мои волосы, нажимая на теменную область черепа. «Ауч!» «Шишка у тебя там приличная. Врачу бы показаться. Что-то я протупил вчера. Надо было в больницу ехать, а я растерялся, домой отвез. Моя ошибка, извини». Я себя хорошо чувствую. Не стоит вести меня к врачу. Я ведь так сильно люблю больницы. Мирон нежно поглаживает меня подушечками пальцев. Я почти мурчу от удовольствия, ведь мое тело уже слишком сильно привыкло к его ласкам. Голова не болит? Нет. А как спала сегодня? Потрясающе спала. На автомате вырывается изо рта. Я густо краснею, потому что эту ночь мы спали в одной постели. Из-за того, что мой сон охранял Мирон, мне не снились кошмары. «Что ж, я опаздываю», — неожиданно вспоминает мужчина, глядя на настенные часы, убирает руки. «Ясно». Доронин направляется в прихожую, а я иду следом за ним. Он замедляет шаг, делая голос твердым. «Не говори Вере, что ты живешь в этом доме. Про наши отношения тоже. Если будешь хорошо работать в моей компании, очень скоро сможешь купить себе квартиру и съехать». «Серьезно? Не шутит? То есть, работая у него, я смогу заработать на собственную квартиру? Тогда я буду очень стараться». Своим неожиданным заявлением Мирон изрядно меня замотивировал. «Завтра утром за тобой заедет автомобиль. Работать начинаешь с завтрашнего дня». Подмигнув, Мирон попрощался и вышел из дома. А я опять принялась выкладывать свои вещи из сумки. Ну что опять со мной происходит? Таких эмоций, бушующих внутри сердца, я не испытывала никогда. Они странные. Нет, сумасшедшие, потому что я никогда не влюблялась. Наверное, поэтому они кажутся мне новыми, так чтобы по уши и взахлеб. Не успела я позавтракать, как вдруг мой телефон зазвонил. Взяв его в руки, на экране я увидела незнакомый номер. Быстро ответила на звонок. «Диана, привет! Узнала?» «Что?» Я даже заикаться начала от удивления. «Это Вера. Мирон сказал, ты попала в аварию?» «Да, но все обошлось. Я легко отделалась», — с волнением проговорила я. «Слава богу. Слушай, я тут подумала, может, составишь мне сегодня компанию на шопинге?» «Ничего себе». Голос близняшки звучал совершенно спокойно, но все же нотки высокомерия там присутствовали. Ее предложению, да и вообще звонку, я очень сильно удивилась. «Я... прекрасно. Встретимся в 12 у Плазы. Что скажешь?» Она даже подумать мне не позволила, но уговаривать эта девушка явно умела. Да и вообще вела себя сейчас не так высокомерно, как вчера. Наверное, все-таки она переосмыслила свое поведение. А может, Мирон этому поспособствовал. Так что и я в этот раз решила пойти навстречу сестре. «Хорошо. Давай встретимся». «Прекрасно. Жду у Плазы. Чао!» Она быстро отключилась. Что ж, попытка не пытка. Первый блин комом. В этот раз Вера общалась со мной дружелюбно, поэтому я решила попробовать еще раз наладить с неожиданно появившимися родственниками отношения. Все-таки она моя сестра. Может, у Веры было просто плохое настроение вчерашним вечером, но с кем не бывает. Как обычно говорят, людям нужно давать второй шанс.